Фрисуа достал еще одну сигарету. — Что ж, благодарю. Сделайте мне кофе покрепче. Сегодня довольно зябко. Вы что-то хотите спросить? — Да вот. — То есть это моя жена? В общем, мы хотели бы уехать. — И вы тоже? — чуть не вскрикнул Фрисуа и с любопытством взглянул на старика. — Уехать? Когда же? — О, как можно быстрее! Что нам теперь здесь делать, когда малышка? У нас есть родня в Понтаване. Кузин из страны Маргариты. Он задумчиво качнул головой, пригладил пальцем усы. Давно надо было уехать. 2 года назад, как только хозяин. Ладно, ладно, проворчал Фрисуа. Об этом поговорим, когда закончится следствие. Пока же никто не имеет права покидать дом. Автомобильный гудок заставил его вздрогнуть. — Ступайте, не нужно кофе, прокуратура приехала. Ступайте, ступайте. Он заторопился в холл. Следователь Ируа лихо взбежал на крыльцо. За ним Маньяр и Тьер-Селен. Завершал шествие судебный медик, пузатый старик. — Сюда, сюда, пожалуйста, — повторял Флесуа голосом экскурсовода, проводя их к лестнице. Следователь удержал его за рукав. — Отпечатки есть? — Никаких. Вернее, слишком много. До нас на месте преступления побывали 4, гостящие здесь господин Мезьер с сестрой и 2 слуг. Кого подозреваете? Они добрались до 3-го этажа. Флесуа толкнул дверь, и Руа снял шляпу. Смерть сделала черты Клодетты более резкими. Лицо рано повзрослевшей девочки. Глаза из-под полуприкрытых век словно смотрели на что-то у подножья кровати. Одеяло было натянуто до самого подбородка. Врач откинул его, стянул ночную рубашку, обнажив рану. Очищенная от крови, она выглядела лишь порезом, не больше сантиметра. — Почти как удар перочинным ножом, — шепнул Ируа. — Слишком длинное лезвие для перочинного ножа, — проворчал врач. — Вне всякого сомнения задето сердце, больше того, пробито насквозь. Мгновенная смерть, разумеется. Даже не вскрикнула, — вставил Флесуа. — Точнее, никто ничего не слышал, а это не одно и то же. Не исключено и другое. Девушка могла намеренно сдержать крик. Хоть редко он такое и бывает. — Вспомните дело, Бушоне. — Помню, как же, — сказал Флесуа. — Только в деле Бушоне преступник все равно, что подпись оставил, а здесь... Глава 10. Утром снова шел дождь, днем же стало так жарко, что гудрон на шоссе дымился, а над ландами поднимался туман. Вода спала, море отступило далеко от берега, было слышно, как кричат на тинистые отмели чайки. Возле самой воды четко вырисовывались фигурки рыбаков, горизонт перегородила тяжелая стена облаков, было в этом затишье что-то такое тревожное, щемящее, что хотелось лечь на землю. Издаившись ждать. Сильвен прошел мимо скал таможенника на пляж, где стояло еще несколько тентов. Перед ним на километры вперед простирался песчаный берег, бледно-желтый, без единого пятнышка, на котором море обозначило приливной волной темную полосу, терявшуюся в зыбком далеке. Он был один, но даже такой простор не мог его успокоить. Мениль грозной тенью нависал над ним. Ему было страшно. Если бы Клодетта согласилась тогда уехать, надо было бежать сразу, как он и предлагал, бежать без оглядки. Клодетта хотела подождать, и вот она мертва. Почему? Бесполезно искать ответ. Почему утопился Роберт Денизо? Почему убежала среди ночи из дому его жена? Нет ответа, это рок. Впрочем, Сильвен, пожалуй, мог бы докопаться до истины, если бы он не боялся взглянуть фактам в лицо. Но смотреть на вещи прямо он не привык, а, может, не слишком хотел узнать правду. Искал лишь безопасности и покоя. Зачем доискиваться, кто ты и чего стоишь? Нужно жить одним днем. Вполне вероятно, с Клодеттой, такой упрямый и своевольный, он был бы несчастлив. Может быть, то, что она умерла, для него удача. Пусть это постыдные мысли, в которых неловко признаться даже самому себе, но зато они хоть немного заглушают боль, не дают впасть в отчаяние. откровенно-то говоря, можно обойтись и без любви. Конечно, с ней жизнь становится ярче, острее, она озаряет серые будни, заставляет поверить в свой талант, в то, что станешь великим художником. Но раз уж тебе не суждено стать великим художником, раз реальность, течение дней с их мелкими хлоптами, успокоительным кругом привычек, о, превратиться бы в такого, как Франсуа, ни к чему не стремиться, жить самыми простыми заботами, или сделать лесником, или лесорубом, поселиться в глуши одному, жить одному, чтобы не следила за каждым твоим шагом любящая женщина, стремящаяся влезть тебе в голову, распоряжаться будущим, врасти в тебя корнями, как омела в дуб. Нет, нет, не надо ни любви, ни преданности. Избавиться от необходимости быть не тем, что ты есть. Просто жить, жить, и все. Пусть исчезнет азарт, заглохнет честолюбие. Главное — выжить, видеть пляж, ощущать секущие песчинки на лице, оставаться бренным телом, которому доступна лишь бесконечная цепь маленьких удовольствий. Главное — существовать. Завтра, послезавтра, и еще через день, через месяцы и годы. Прощай, Клодетта. Ноги утопают в песке, шагать тяжело. Из-за облаков вырываются снопы горячих, почти осязаемых солнечных лучей. В небе неподвижно, едва заметно подрагивая, стоит неизвестно откуда взявшийся воздушный змей, свесив вниз длинный, как у настоящей рептилии, хвост. Сильвен понимает, что, сколько бы он себя ни уговаривал, Клодетта для него жива, а он счастлив. И напрасно он старается уйти подальше от Мениля. Там осталась часть его самого, от которой не убежать. Так что он всего лишь делает вид, что уходит. Натягивает незримую нить, чтобы ощутить ее сопротивление. Но если бы эта нить вдруг оборвалась, Сильвен, возможно, упал бы замертво на песок меж водорослей и обломков былых кораблекрушений. Он останавливается. Начинающийся прилив бесшумно разворачивает свиток пены, ветер посвистывает в ушах. Справа и слева проступает, словно подвешенная к горизонту, синеватая полоска берега. Уже поздно. Тень Сильвена стала длинной. И именно она убеждает его в том, что жизнь продолжается. Можно лечь прямо тут и заснуть. Но Сильвен слишком привык к удобствам, чтобы спать на пляже. Он любит есть из изящных тарелок, отдыхать на тонких простынях, ему необходима близость, голоса других людей, крыша над головой. Да, и все равно от собственной памяти не убежишь. Сильвен повернул назад. Двойная цепь глубоких круглых следов напоминала отпечатки лап крупного зверя. Жаль, что он так изуродовал пляж. Он свернул в дюны и пошел наискось через поля, инстинктивно отыскивая вдалеке выглядывающую из-за деревьев островерхую крышу Мениля.